Глава 7. Чай вдвоем. Консьерж подобострастно приветствовал Юлия Величко. Скользнул взглядом профессионального вышибалы по женщине в крестьянском платке, в красные и синие розы, подивившись про себя странному выбору обычно взыскательного жильца. Хозяин вошел первым. Женщина переступила порог и встала посередине, оглядываясь. Прихожая впечатляла высокими потолками и высокими встроенными шкафами красного дерева. Над черным лакированным столиком напротив двери висело старинное зеркало в тускло-золотой раме. На столике фаянсовая синяя с белым ваза, похожая на таз, в которой вперемешку лежали перчатки, зажигалки, ключи и смятые мелкие купюры. Юлий, на ходу стаскивая с себя пальто, потопал прямиком на кухню. Женщина в крестьянском платке, не дождавшись приглашения, постояла немного и пошла следом. Пальто валялось на полу, а Юлий уже наливал в стакан из литровой бутылки абсолюта. Водка громко булькала. Взглянув на женщину, Юлий взял второй стакан, выплеснул из него остатки какой-то дряни. Налил водки, подтолкнул к женщине. Она взяла стакан. Они чокнулись, и Юлий, громко глотая и дергая шеей, жадно выпил до дна, после чего все так же молча зашаркал из кухни. Споткнулся о пальто, ударился плечом о дверной косяк, тяжело вывалился в коридор. Почти сразу же громко хлопнула дверь где-то внутри квартиры. От ботинок остались на полу грязные лужицы. Оставшись одна, женщина опустила стакан, так и не пригубив. Открыла холодильник, стала доставать свертки со снедью. Нашла хлеб, поставила чайник. Вытащила из шкафчика большую керамическую чашку и пачку жасминового чая. Села на высокий, как в баре, табурет, положила голову на руки и задремала, ожидая, когда закипит чайник. Крестьянский платок сполз с ее плеча и упал на пол. Взрослые напрасно думали, что дети живут в неведении на разрешенном им жизненном пространстве, не подозревая о том, что находится на других этажах. Им внушили, что это табу, что там рабочие помещения с генераторами и лабораториями. Там опасно, ходить туда не следует. А подвалы – настоящие катакомбы, где можно заблудиться и, кроме того, нет света. Любопытные маленькие хитрецы совершали ночные вылазки на другие этажи, на цыпочках прокрадываясь мимо спящего сторожа. В тот раз Павел осторожно запустил пальцы в его карман и достал пластиковую карточку пропуск. Они, с трудом удерживаясь от смеха и зажимая рты руками, медленно спустились по лестнице до нижнего этажа и сунули пропуск в узкую щель на закрытой двери. Загудев, сработала сигнализация, и дверь медленно поехала в сторону. На нижних этажах было много интересного. Они по очереди заглянули во все двери и вошли в лабораторию, где гудели, пощелкивали и мигали разноцветными огоньками десятки приборов. В центре стоял большой телевизор, Андрей включил его, и на экране они неожиданно увидели себя. Шел урок математики, и учитель объяснял им квадратные уравнения. Оказывается, их снимали, как в кино. Камеры располагались в спальне, коридоре, классных комнатах. Андрей потыкал пальцем в кнопки, показал им спальню. Это была спальня Марии. На тумбочке сидела кукла в клетчатом платье. Постель была пуста. Дети переглянулись. Андрей нахмурился и сказал, что завтра при просмотре пленки их обнаружат. Они их обнаружат. Они были все остальные. Учитель, доктор, безликие операторы, даже отец. Они обнаружат их и примут меры. Павел рассердился и ударил кулаком по экрану. «Подождите», — сказал Андрей, — «я знаю, что делать». Пальцы его забегали по клавишам и кнопкам. Ни Мария, ни мальчики ничего не понимали. Изображение на экране замерло. Андрей взглянул на часы, подаренные отцом, и сказал: «У нас есть 2 часа. А через 2 часа камеры включатся снова. Пошли». И они отправились. Им было невдомек, что в лаборатории тоже были камеры, которые никогда не выключались, и утренний оператор сразу же засек преступников. Был собран экстренный совет руководителей проекта. С перевесом в 2 голоса было принято решение не мешать детям и запустить спонтанный эксперимент, который получил название «импровизация». Противники решения считали, что эксперимент опасен, и детей ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Никто не может поручиться, что придет им в голову в следующий раз. Но любопытство остальных победило. Были усилены системы слежения и введена должность ночного оператора, который следил за мониторами и в случае чего поднял бы тревогу. Внизу, в подвалах, в клетках жили животные – белые мыши и крысы с красными глазами. Некоторые были вполне бодры, они бегали по клетке, другие, видимо, больные или старые, лежали с закрытыми глазами. «Мертвые», — сказал Павел. «Что такое мертвые?» — спросила Мария. «Мертвые — это не живые», — ответил Андрей. Завидев детей, зверушки поднимались на задние лапы, цепляясь передними за металлическую сетку клетки. «Смотрите, какой хорошенький!» — радовалась Мария, останавливаясь перед клеткой. «Можно я возьму его себе?» «Нельзя», — отвечал Андрей. «Почему?» «Мы не должны оставлять никаких следов. Они не должны догадываться, что мы уходим из дома». «Они и так знают», — буркнула недовольно Мария. Мальчики переглянулись. «Как это?» — спросил Павел. «Очень просто. Они следят за нами». «Откуда ты знаешь?» — спросил Андрей. «Просто знаю». «Врешь!» — закричал Павел, бросаясь к Марии. Он бы ударил ее, но она проворно увернулась. «Перестань!» — сказал ему Андрей. «Мария!» Мария пожала плечами. «Просто знаю». «И вообще...» Она вдруг запнулась и уставилась прямо в глаза Андрею. Глаза ее широко раскрылись, лицо побледнело и исказилось. Рот превратился в узкую белую полоску. «Хорошо», — сказал Андрей и положил руку на ее плечо. «Смотрите, какая здоровая!» — вдруг воскликнул он, указывая на большую крысу. Они склонились над клеткой. Павел постучал пальцем по сетке, дразня крысу. Наутро руководитель проекта прокрутил эту сцену 10 раз, не меньше. «Что?» — спросил помощник. «Они догадались», — ответил руководитель. «Смотри». Он прокрутил эпизод в виварии еще раз. «Вряд ли», — ответил помощник. «Марии просто хотелось досадить мальчикам. Кстати, самый продвинутый — Андрей. У Марии довольно средние способности». Она не договорила и отвернулась. Она не хотела, чтобы камера видела ее лицо. «Обрати внимание на паузу. Почти минута молчания, и сразу же Андрей перевел разговор на крысу. «Они дети», — сказал помощник. «Их внимание не фиксируется на одной теме или на одном предмете. Не надо их...» — он запнулся, подбирая слово. «Не надо их демонизировать. Я вот тоже наблюдаю своего сына и только диву даюсь. Я досмотрел запись до конца». «Ничего?» Ровным счетом ничего не говорит о том, что они поняли. Они ведут себя как обычно, они не могли бы так притворяться. Но, разумеется, мы примем меры. Установим дополнительные камеры, уберем скрытые углы, все попадут в фокус. Даже если Мария снова отвернется. Он улыбнулся, вспомнив своего 6-летнего сына, и подумал, что может знать о детях человек, у которого никогда не было своих детей. Марго поела, убрала еду в холодильник, вымыла чашку. Подперла щеку рукой и задумалась. Ей, можно сказать, повезло. Человек из парка, Юлия Величко, она прочитала фамилию на золотой табличке на двери, выигрышный лотерейный билет. Живет один, в средствах не стеснен, квартира роскошная. Интересно, сколько комнат и вообще. И, самое главное, находится в таком жалком и размазанном состоянии после пережитой драмы, что можно брать голыми руками. Хотя личность жесткая и сильная. Интересно, что у него произошло? Проигрался? Вряд ли. Такие, как Юлий, головы не теряют и знают, где остановиться. Значит, произошло что-то из ряда вон такое, что и деньги не помогли. Потерял любимую женщину? Горячо. Вряд ли. Не похож Юлий на семейного человека даже в прошлом. Он игрок и бобыль по натуре, одиночка. Но даже одиночка, игрок и вечный бобыль должен иметь маяк, близкую душу, родственную душу. Мать? Мелькнула картинка. Двое, грузный Юлий и тонкая стремительная женщина в полупрозрачных зеленых одеждах. Юлий отчетливо, женщина размыта. Умерла. Она подошла к незашторенному окну. Потрогала витраж в центре. Герб с перьями, желтого льва. За окном был парк. Ей была видна длинная клумба, на которой возились женщины в оранжевых куртках. Рядом стояли ящики с рассадой, кажется, Анютины глазки. И деревья, старые вязы, березы, какие-то кусты, сирень похожи. Громкий храп напомнил ей, что она не одна. Марго пошла на храп. Приотворила дверь, заглянула в спальню. Юлий развалился на громадной кровати, даже не сняв грязных ботинок. Рот его некрасиво раскрылся, нитка слюны тянулась на свитер. Дыхание с бульканьем, хрипением и свистом вырывалось из груди. Марго поморщилась. Недолго думая, подошла поближе и, стараясь не запачкаться, принялась стаскивать с Юлия ботинки. Потом прикрыла его пледом, краем вытерла нитку слюны на подбородке и шее. Взяла с тумбочки фотографию в серебряной рамке, внимательно рассмотрела, поставила на место и вышла из спальни. Походила по квартире, выбирая себе комнату. Гостиная, спальня, кабинет. Всюду пыль, по углам серые клубы пуха. Хрусталь в серванте не мешало бы перемыть, а ковер почистить. Вон куски засохшей грязи. И еще одна спальня, в которой, похоже, никто никогда не ночевал. Широкая кровать красного дерева, богатое гобеленовое покрывало. Маленький столик у изголовья, настольная лампа. Над кроватью картина. Женщина в старинном платье, розочках и рюшах, с высокой прической, раскачивается на качелях. Художник изобразил ее в момент движения. Она удаляется от зрителя, вытянув ноги в атласных башмачках, крепко держась за веревки, увитые розами. А вокруг беззаботный летний день. Пышные цветущие кусты и веселая компания на траве невдалеке. Тонкие кавалеры и жеманные дамы в белых париках. Полюбовавшись на женщину, Марго уселась на кровать. Потом прилегла, сбросив сапоги. Свернулась калачиком, потянула на себя толстое покрывало. Через минуту она уже крепко спала.